Глава третья. Я издала звук, нечто среднее между нервическим смешком и хрюканьем. Еще и глаз задергался. Кажется, моя бедная головушка вычерпала лимиты жути и абсурда на сегодня. Нет, на весь год сразу. Мало мне было несущегося на меня монстра с гигантским членом. Так еще это «поговорим, девчонки» добило. Как будто мы с Мариной пришли в клубешник клеить парней, и вот одна такая пчелка прилетела на наши раскрытые пестики и тычинки. Но даже на этом театр абсурда не закончился. Несмотря на то, что монструозный пришелец уменьшился и превратился в человека, его достоинство не уменьшилось ни на сантиметр. И я ничего не могла с собой поделать. Так и таращилась на болтающиеся до колен чудо природы. Выглядело это зрелище убийственнее некуда. Кудряшка-мутант поймал мой взгляд. «О, простите, дамы, совсем забыл». Член начал уменьшаться у нас на глазах, совсем как перед этим сам пришелец. Остановился он на весьма внушительном, но все же адекватном размере. Обнаженный брюнет посмотрел на нас с Мариной, усмехнулся снисходительно, прямо как взрослый дядя, который вынужден уделить внимание такому пустяку при детях. «Ну что, теперь вы готовы побеседовать?» Я сглотнула, собрала в кучу вынесенный мозг, напрягла силу воли и заставила себя ответить. «Вы знаете, вообще-то цивилизованные люди общаются одетыми». Голый незнакомец заржал в голос. «Вот именно, милая красавица! Люди! А демоны общаются так, как пожелают!» «Демоны!» Я чуть не фыркнула, но смолчала. Если бы я с самого начала увидела обыкновенного милаху парня, всего лишь в чем мать родила, я бы, конечно, могла решить, что передо мной тюкнутый на всю голову извращенец-эксгибиционист. Мало ему шокировать женщин внешним видом, так еще надо сочинить про демонов. Но я видела его 4-метровым монстром. Чем еще могло быть это создание, если не самым настоящим демоном? Хвост, рога, копыта. Разве что шерсти не хватало на идеально гладкой матовой коже. «Вы хотите сказать, вы демон?» Сказала, как проблеяла, и заработала очередную высокомерную усмешку. «На дракона моя боевая трансформа не очень похожа, не так ли?» «На эльфа тем более. Да, я демон, милая. И это последний твой вопрос, на который я дал ответ. Дальше их задаю только я. Это тебе понятно?» Он по-прежнему широко улыбался, но в сапфирных глазах блеснула сталь. «Попробуй тут забудь, что ты не на светской вечеринке, а в непонятном месте, где всем заправляет демон с боевой трансформой, и даже не спросишь его, что это за место», потому что ему надоело отвечать. Я молча глазела на него. Выглядела при этом, наверное, глупее некуда. Он также молча смотрел на меня. Видимо, не в его правилах произносить банальщину вроде «я не повторяю дважды». Он на самом деле не повторял. У него наверняка богатый арсенал методов научить растерянных дурашек следовать его правилам. Вот только стальной блеск в глазах ничуть не мешал ему бесстыже обшаривать меня взглядом, непринужденным и уверенным, как будто это не он передо мной голышом, а наоборот. «Я готова отвечать на ваши вопросы, и перестаньте на меня пялиться». Он ухмыльнулся. «Думаю, моя милая, тебе придется привыкать. Я буду пялиться на тебя много и часто, в самых нежданных для тебя ракурсах, и не только я». Что этот черт-извращенец имеет в виду? В каких ракурсах? Как много и как часто? И что означает это «не только я»?» В голове крутился еще с десяток вопросов, но суровый красавец осек их, взявшись, наконец, допрашивать меня. «Итак, начнем с главного. Как ты сюда попала?» «Вот тебе и раз. Он что, сам не знает этого? А мне-то откуда знать?» «Это вы мне скажите. Я искала подругу, которую, между прочим, похитили и привязали вы. Я зашла на склад, где ее видели в последний раз, и попала сюда. Как такое могло случиться? И зачем вы похитили Марину? У нее, между прочим, дети плачут и ждут маму». При этих словах Марина встрепенулась, будто пожелала тоже что-то высказать в лицо этому чудовищу под маской голливудской звезды, но поймала его взгляд и молча сглотнула. Я почувствовала, как подруга хочет сжаться в комок и уползти подальше, пока я геройствую. К горлу подступила злость. «Что? Что они сделали с Мариной? Всегда такой спокойной, уверенной, уравновешенной. Как они ее превратили в это загнанное и безответное существо?» Кривая усмешка демонического в буквальном смысле брюнета не предвещала мне ничего хорошего. «Ты, кажется, забыла. Твои вопросы на сегодня закончились. Слушай, отвечай». «Ой, какие мы грозные!» Впрочем, имеет полное право. С 4-метровой боевой трансформой, когтями, клыками и здоровенной торпедой промеж ног. Это мне надо прикусить не в меру бойкий язычок. Никогда не умела держать его за зубами. Похоже, придется поучиться. Мало ли чем чревато острословие перед натуральным демоном. Не зря Марина сидит тише воды, ниже травы. Ладно, сейчас я ему покажу игру по правилам. Спросила максимально сухим деловым тоном. «Что еще вас интересует, помимо уже сказанного?» «Твое имя, прелестная землянка». «Землянка? Неужели он и правда инопланетный пришелец, а это место летающей тарелка, замаскированная под склад?» «Рябченкова Алена Витальевна. Паспортные данные нужны? Прописка, группа крови, данные банковских счетов?» У Марины от моей дерзости округлились глаза. Подруга не на шутку испугалась. А у меня сарказм так и лился с языка. Прятать бесполезно. Шило в мешке, как говорится. «Не интересует», — небрежно бросил Демонюка. «Дальше я узнаю сам все, что мне осталось узнать о тебе, Рябченкова». «Алена Витальевна», — добавил он, делая еще один шаг ко мне и зловеще ухмыляясь. Этот шаг уничтожил жалкую дистанцию между нами. Теперь он стоял вплотную ко мне. Я охнуть не успела, как он поднял мускулистую руку и накрыл широкой ладонью мою грудь, левую. «Что вы себе позва...» Жалкий писк вырвался из моей груди и оборвался на середине. Я словно онемела, попыталась отскочить назад и не смогла шевельнуть даже пальцем. Беспомощно и неподвижно стояла, пока этот нахал из ада мял и тер мою несчастную грудь. От бессильного протеста слезы наворачивались на глаза. Господи, что еще меня ждет впереди? Через что придется пройти рядом с этим жутким, наглым, бессовестным и бесцеремонным созданием? Что ему надо от меня? Просто изнасиловать? Не просто изнасиловать, с унижениями и ролевыми играми перед этим? Как будто мне мало было отвратительного лапанья. Грянуло новое потрясение. Рука наглеца вдруг сделалась прозрачной и заискрилась, словно кристалл. Внутри по ней пробежали радужные сполохи. Тут же его физиономия сделалась донельзя довольной, как будто он получил свое. «Это у демонов такой оргазм? Рука окрашивается в цвета радуги?» Выпустив мою многострадальную грудь, он поднес ладонь к лицу, удовлетворенно разглядывая ее, а я почувствовала, что вновь могу шевелить пальцами и даже сойти с места. Рука опередила мысли, взметнувшись и залепив пощечину по довольной голливудской физии. Демон опустил свою сверкающую конечность, отступил на шаг, удивленно посмотрел на меня, сглотнула. Что теперь со мной будет? Однако ни ярости, ни злости на его лице не проступило. Удивление сменилось пониманием. «Ах, да!» — снова забыл. «Земные женщины склонны считать, что их оскорбляют и домогаются, даже когда к ним просто прикасаются». «Просто? Это вы называете просто прикасаться? Любой суд квалифицирует то, что вы со мной вытворяли, как домогательство!» Демон хохотнул. «Любой человеческий суд, забыла добавить. Здесь их нет, милая Рябченкова». У демонов все устроено несколько по-другому. То, что я проделал, элементарная диагностика. Да неужели? Ну-ну, неплохая заявка на конкурс «Самая дебильная отмазка распустить руки». Мужчины обожают развлекаться, сочиняя такое. И что вы диагностировали, позвольте спросить? Неужели тот простой факт, что на организм землянок плохо действует появление голого демона в боевой трансформе и особенно хватание за грудь после этого? Яд щедро сочился из меня, но пришельцу все было нипочем. А нужно до? Хорошо, учту на будущее. Невозмутим, как чемпион покера. Да уж, похоже, мне такого не перетроллить. А что я диагностировал? Боюсь, не слишком хорошая новость. Для тебя. Для меня-то замечательнее некуда. И почему я не удивлена? Странно, если бы у него нашлись для меня хорошие новости. Говорите. Портал не зря пропустил тебя в наш мир. Ты донор А-класса. У твоей подруги всего лишь класс Е. Ты попала сюда не случайно. И теперь останешься здесь исполнять функции донора. Наш мир очень и очень нуждается в тебе, моя прелестная Рябченкова.